Одной из тех, что не смогла уйти, и стала няня мальчика, отказавшаяся говорить, куда отвезли короля. Фредерику после пробуждения рассказали сильно облегченную версию произошедшего, но он был достаточно взрослый и умный, чтобы догадаться об остальном. Я глубоко вздохнула и ободряюще улыбнулась. «Так, народ, сворачивайте игры, сейчас время для лечения». Брат послушно улегся обратно в кровать, а оборотень уселся в ближайшее к ней кресло. Я привычно положила руки на живот маленького пациента и попросила: «Постарайся расслабиться». «Хорошо», — со вздохом согласился он. «Алисия?» «М?» Магия уже начала вливаться в тело, и я старалась не потерять концентрацию. «Я же стал старше на год!» Он дождался моего утвердительного кивка и продолжил. «Значит, должен был стать и умнее тоже». Я против воли рассмеялась. «Почему это?» «Я стану умнее», — серьезно пообещал король. «Ты же хочешь вернуть для меня трон? Лемии не нужен глупый правитель». Я перестала смеяться и посмотрела на него. А он вырос. Странно. Я думала, что он останется таким же, как год назад. Но, видимо, потрясение и испытания последних дней что-то сделали с его душой. И я всем сердцем надеялась, что они ее не надломили. Для него все произошло слишком быстро. И даже боль от смерти наших родителей, которая для меня отодвинулась на целый год и чуть-чуть притупилась, над ним все еще стояла во всей своей неумолимой жестокости и постоянно напоминала о себе. «Ты молодец!» — я ободряюще потрепала его по голове. Обычно его это злило, но сейчас только вызвало улыбку. «Отдыхайте, а потом вам придется опять учиться. Вы же не думали остаться неучами? Пока мы находимся в этом лесу, никто не помешает вашим занятиям». Я проследила, как печально вытянулись лица подростков, и с улыбкой вышла из шатра. Кирилл бы оценил мое новоприобретенное умение портить настроение. Кстати, о нем. Где он? Я решительно пошла на поиски. Мне было жутко интересно, о чем можно столько времени разговаривать с Альбертом, и почему вообще они решили поговорить наедине. Что-то до этого я не заметила у них дружественных чувств. Я очень надеялась, что мужчина мне расскажет. Если не все, то хоть что-то, ведь он должен понимать, что меня снедает любопытство. Хоть бы не подрались. Альберт, наконец, пришел. Один. Я тут же метнулась к нему. «А где Кирилл?» «Кто?» Он вопросительно повел бровью, под которой наливался фингал. Я нахмурилась и повторила. «Кирилл, страж и мой друг». «А, тот воин!» Альберт легкомысленно махнул рукой. «Я сначала не понял, о ком вы, Алисия. Право слово, что вы нашли в этом мужлане? Я пытался с ним поговорить про детали его предполагаемой операции. Хотел убедить не рисковать понапрасну ничьей жизнью, но он накинулся на меня с кулаками. Разве земля такая варварская? Он совершенно не обучен вести беседу». Я непроизвольно сжала кулаки. Я так и знала, что они подрались. Мне было неприятно то, как Альберт отзывается о Кирилле. Я никогда этого раньше не замечала, но он ужасный сноб. Может, просто никогда в нашем окружении не было никого похожего на Кирилла, чтобы про него так говорить. А может, я сама такая же была. Но все же Альберт мой друг, я всегда доверяла ему. И все же сейчас я волновалась за Кирилла и сердилась на графа. «Альберт, где Кирилл?» Мой голос стал требовательным и властным. Мужчина удивленно на меня посмотрел. Я никогда не разговаривала с ним таким тоном. Я вообще никогда раньше ни с кем так не разговаривала. «Разве он не здесь?» Четко смотря мне в глаза, проговорил мой друг. «Я расстался с ним на поляне, недалеко от лагеря, и думал, что он пошел сюда. Разве он не вернулся к вам?» В голове зашумело, а мысли потекли вяло. «Его здесь не было», еле разжимая губы, прошептала я. И сама удивилась своей слабости. «В чем дело?» «Его нет?» – мужчина удивился. «Странно. Неужели он ушел? Он решил вас бросить?» «Бросить? Кирилл захотел меня бросить?» Я испуганно прижала руки к груди. В голове тут же возникли картинки, на которых я, принцесса Лемии, пытаюсь стать землянкой. Как я не подходила тому миру, не подходила Кириллу, а он – красавчик. На него всегда на улицах засматриваются девушки. Зачем я ему? Принцесса магического королевства с кучей проблем и врагов. Да и его семья. Как он сможет оставить ее? Он никогда не бросит своих родных. А я не брошу Фредерика. Да, он всегда меня спасал. Но только потому, что такой человек. И вот теперь он ушел. Ушел. Предал меня. Головная боль усилилась. Я потерла виски. «Альберт, прости, я плохо себя чувствую. Можешь проводить меня к моей палатке?» Мужчина кивнул и галантно предложил свой локоть. Я шла, и в моей голове крутилась только одна мысль. «Кирилл оставил меня. Оставил, значит, предал. Он ушел. Бросил меня здесь. И на кого мне теперь положиться?» Я посмотрела по сторонам. Прямо со мной под руку шел красивый мужчина, влиятельный лорд с идеальной репутацией и родословной. Он сейчас здесь, со мной. Он защитит, ведь он один из сильнейших боевых ментальных магов королевства. Ментальных. И вдруг меня пронзила мысль. «Альберт, он менталист. Почему сейчас я чувствую такую сильную головную боль? Почему мне в голову лезут мысли о предательстве Кирилла? Кирилл!» Мысль отрезвила не хуже ледяной воды. Внешне я оставалась спокойной, но внутри разгоралась настоящая буря. Как я могла подумать, что Кирилл бросил меня? Он любит, любит меня. А даже если бы не любил, то бросить он меня бы все равно не смог. Кто угодно, но только не Кирилл. За этот год я узнала его так хорошо, что могу с полной уверенностью сказать, такой человек не способен на предательство. А Альберт... Не знаю, что им двигает сейчас, но, похоже, он применяет на мне ментальную магию. В присутствии Кирилла это сделать невозможно. Сила стража защищала меня. А вот в отсутствии... Но я не могла поверить, что мой друг, товарищ и тот, кому я всю жизнь доверяла, моя первая любовь, способен на такое. Но если нет, то почему я не могу пошевелить и пальцем сейчас? С другой стороны... При ментальном воздействии такого уровня я не должна была здраво рассуждать, а я рассуждаю и могу думать. И тут меня осенило. Я же врач, единственный во всей Лемии, и моя целительская магия начала исцелять меня саму. Ведь что такое ментальное воздействие? Это влияние на мозг, на мысли и нервную систему. Попросту говоря, это подчинение сродни болезни, а болезни я исцеляю. Всей своей силой обратилась к внутреннему источнику и магическим зрением увидела, как в моих венах разгорается зеленый целительский огонь, невидимый сейчас человеческому глазу. Как он растекается по организму, охватывая и сжигая тлетворное влияние на нервную систему, словно пожар, пожирающий черную паутину. С трудом разлепив уста, я задаю вопрос. «Что же мне делать, Альберт?» Кажется, он немного удивлен тем, что я заговорила. Но нет, не подает виду. Что? Алисия, вам нужно принять предложение новых правителей. Ваша судьба сложится самым лучшим образом. Возможно, вы даже выйдете замуж. Представляете, ваш сын сможет занять трон. Этим вы защитите страну от гибели. А Фредерик? Вопрос дается тяжело. Я его задаю и обмираю от страха услышать ответ. И узнать, что тот, кого я любила, предатель. Фредерик? Не волнуйтесь, он не пострадает. Ведь он может самолично отказаться от престола. Черная паутина чужого влияния опять потекла ко мне. Но сейчас разведенный и ярко сияющий огонь в моей крови испепелил ее без остатка, даже не давая возможности добраться до меня. Может, Альберт и не предатель. Вроде искренне переживает за моего брата. Но он посмел использовать влияние на меня, на принцессу Лемии, на ту, которую клялся защищать. Я резко остановилась и, дождавшись, когда он удивленно повернется ко мне, смачно залепила ему пощечину. Мужчина отшатнулся и испуганно схватился за бордовую щеку. В его глазах был ужас и непонимание. Предполагаю, я после Кирилла первая, кто не поддался его чарам. Интересно, скольких еще он тут околдовал? «Стража!» — мой голос, усиленный магией, разнесся по всему лагерю. «Взять графа Интера под стражу! Надеть антимагические браслеты! Разместить в одной из закрытых построек и не входить к нему по одному! Исполнять!» На секунду мое окружение замерло в изумлении, таращась то на меня, то на Альберта. Но первыми отмерли кентавры, обедавшие неподалеку, быстро сообразившие, что я не шучу. Они взяли Альберта в оборот и живенько скрутили. «Алисия! Алисия!» — граф пытался привлечь мое внимание. «В чем дело? Что произошло? За что ты так со мной?» «За что?» — я прищурилась. «Я не знаю, Альберт. Я понятия не имею, как далеко зашло твое влияние. И что именно ты тут всем советовал? Но я выясню это. Тебе сказать, какое наказание тому, кто решится ментально воздействовать на особу королевской крови?» Вокруг все ахнули, а глаза мужчины удивленно расширились. Незаметно для других. Но я знала, куда смотреть, и увидела изменение зрачка. «Мне интересно, где Кирилл? И почему ты хотел, чтобы я поверила, что он может меня предать?» «Я никогда такого не говорил», — возмутился Альберт. «Верно, не говорил, но мысли именно такие появились у меня в голове». «Этот землянин что-то сделал с тобой, Алисия. Ты не понимаешь, он околдовал тебя. Ты забыла, что мы любили друг друга. Я любил тебя», — я покачала головой. «Для тебя, ваше высочество. Альберт, я только сейчас поняла, что всю жизнь ты любил только себя». Затем обернулась к кентаврам и приказала. «Уведите. И кроме браслетов, выдайте страже защитные амулеты. Он сильнейший менталист королевства». На руках мужчины появились антимагические браслеты. А я вздохнула. Головная боль прекратилась. На сердце было горько, но я приказала ему молчать и пошла искать советников. Что-то мне подсказывало, что им не помешает целительская магия. Их-то Кирилл не защищал. А значит, вполне вероятно, что воздействие имело место быть. И надо найти Кирилла. Альберт точно знает, где он. Но сначала я должна привести мысли в порядок. Глава 16. Что дальше? «Ваше высочество, я не могу понять, как так вышло!» Магистр Гиллан в волнении заламывал руки. «Я не чувствовал никакого влияния. И это я, первый маг королевства! Позор мне! Позор и бесчестие!» Старый маг сокрушенно затряс седой бородой. «А ведь я чувствовал внутри, что вас нельзя отправлять в столицу. Но это был такой тонкий голос, что я просто списал его на неуместную жалость. Казалось таким логичным отправить вас на переговоры. Миледи, простите меня!» Я грустно улыбнулась. «Я дочь короля. Мне не привыкать к тому, что собой нужно жертвовать ради короны. Другой разговор...» «Именно!» — хмуро перебил герцог Виконский. Церемониймейстер, в отличие от мага, когда отошел от ментального воздействия, закрылся в себе и хмуро сидел в своем кресле в самом углу шатра. «Сэр Кирилл был прав. Эта тактика ничего не даст. Она только заставит вас выйти из тени и бросит в руки врагов. Я понимаю, что, возможно, поддерживал Альберта потому, что он воздействовал ментально. Но ведь у меня были годы служения у вашего отца, здравый смысл. Почему ничего не заставило меня прислушаться к тому, что говорил генералиссимус?» Я против воли порозовела. Я так и не сказала им, что Кирилл не генералиссимус, а обыкновенный военный. Пусть и не самый простой. Один раз написала про него в письме, а теперь разубеждать было как-то неловко. «Другой момент. Альберт!» — герцог сжал кулаки. «Этот щенок! Я верил ему! То, что он сделал, это измена! Измена своей стране! Измена короне! А ведь его отец был самым близким другом для короля!» Я глубоко вздохнула. Что я могла сказать? Я сама хотела бы знать, что сподвигло Альберта так поступить. Верить в его предательство ужасно не хотелось, но сейчас слишком многое говорило против него, и пока мы все не выясним, отпускать его было бы наивысшей глупостью. «Я все же надеюсь, что его действиям найдется разумное объяснение», — улыбнулась я советнику отца. «Быть может, все это просто глупость и безрассудство, или он просто очень хотел мирно закончить конфликт и поэтому пытался нас уговорить на это решение всеми доступными ему способами. В этом случае его вина с него не снимется, но будет явно меньше, чем за измену и предательство. Мне не хотелось бы сделать поспешных выводов». Про себя я подумала, что шанс на такое развитие событий самый минимальный. но я не хотела заранее лишаться надежды. У моего друга детства должен быть шанс оправдаться. Похоже, герцог думал точно так же, потому что в сомнении покачал головой, но все же кивнул, соглашаясь с моими доводами. Старый же маг настолько ушел в себя и самобичевание, что, казалось, даже не замечал нас. Он то и дело создавал разного рода заклинания и проверял себя на наличие инородного воздействия. Второй раз угодить в ту же ловушку ему явно не хотелось. «Намного больше меня интересует, где Кирилл, и почему его нет с нами?» «Вы считаете, что это тоже вина Альберта?» «Я не знаю, но он виделся с ним последним. Я хочу знать, что произошло между ними. Я отправила кентавров туда, где они разговаривали, но Кирилла там нет, и каких-либо следов, указывающих, куда он мог деться, они тоже не нашли». Герцог вскочил. «Я провожу вас к графу. Думаете идти сейчас?» Я на секунду задумалась. «Сначала я хочу кое-что сделать. Грайден!» — крикнула я в сторону выхода из шатра. «Я здесь, ваше высочество!» Кентавр появился в проеме и застыл в ожидании распоряжений. «Грайден, мне нужно, чтобы твои подчиненные сменили охрану, упокоив короля Фредерика. А его охрану приведите, пожалуйста, сюда. Я должна проверить их на предмет постороннего воздействия. Так что доверять я могу сейчас только вам». Кентавр кивнул, и уже через секунду его не было рядом. «Вы думаете, что ментальное влияние могло быть не только у нас?» — очнулся от своего занятия магистр Гиллан.